Глава 6. Верящий, но неверующий. Знакомая тьма из материального мрака снова предстала перед глазами, но в этот раз ощущения были ближе к реальным, будто я находился тут, в своем физическом теле. Обитель богов. Я стою на небольшом круглом участке поверхности, целиком состоящим из света, от которого вперед ведет длинная дорожка с ответвлениями налево и направо, будто ветви деревьев. Одни пути толстые и мощные, другие узкие на грани саморазрушения. Элементы распада проявляются в виде крохотных песчинок света, отделяющихся от коры ветвей, медленно разлетающихся и растворяющихся во тьме. Быстро приходит осознание правил этого таинственного места. Толщина ветвей показывает, насколько я со своими убеждениями о пути по жизни совместим с религией того или иного бога, чей тотемный образ стоит в виде статуи на конце каждого пути ответвления. Над пятачком, где я оказался в самом начале, висит светящийся серебристый шар, никак не подсвечивающийся системой. Пройдя по дорожке, повернул на первом ответвлении к статуе мудреца, сидящего на грубо оттесанном камне. Одет мудрец в изношенное тряпье, прикрывающее только пах. Ахенди. Именно так его изображают в Святом Писании на уроках религии мистера Джа. Однако есть и различия. Картинка не способна передать, насколько жадный, полный презрения ко всем людям взгляд, какой есть у настоящего образа. Чутье буквально кричит, что существо передо мной только выглядит как человек, но таковым не является. Путь к статуе Ахенди в десятки раз крепче и шире, чем у его ближайшего конкурента за мою веру. Религия церкви Ахенди, совместимость 97%. Инструментарий веры. Базовый – 5 из 7 аскез, 72 из 72 молитв, 0 из 3 обетов, 5 из 6 добродетелей, 0 из 8 путей паломничества, 0 из 3 посвященных святых мест. Интересно, посмотрим остальных. Сентар, бог знаний, в образе путника в хламиде монаха, с тяжелой книгой, прикрепленной к поясу, держит в свободной руке дорожный посох. Я только слышал о хранителе знаний, хронисте истории мира Карна от мастерового, который обучал детей основам работы в кузне. Меня искренне радует тот факт, что именно Сентар стоит на втором месте по религии, которая мне подходит. Брахим, праотец всех благодатных пахотных земель, изображен могучим деревенским пахарем с плугом и тягловым быком. Вечная мать Илинай с огромным животом – символ всех будущих рожениц. Баргуна – бог военного дела, полудемон с огромным мечом. Мне были доступны 13 религий из 54, что уже считается большим достижением. Старшие говорили, что доступ даже к 3 религиям – большая удача. Причем тут вообще удача? Склонность к пути определяется жизненным опытом и набором личных убеждений, а не желанием богини Фортуны. Ее статуи у меня, кстати, нет. Обойдя всех богов, я так и не нашел того, кого искал. Почему я не могу верить в себя? Не было никакой дополнительной статуи. Даже Мирмик, бог-отщепенец, покровитель отшельников и тех, кто сбился с пути, выглядел как безликое нечто, завернутое в пленку, пытающееся вырваться из яйца наружу. И тот был. Это такой намек от системы, что я запутался. Вернувшись на пятачок с висящим шаром, начал обследовать все вокруг. Наверняка должен быть путь во тьме, путь истинной веры, доступный тем, кто отрицает традиционные религии. Став на пятачке ровно рядом со стволом религии, окунул руку в пропасть, ища скрытую дорожку. Держа ладонь во тьме ниже уровня пола, пошел по кругу, пока, наконец, не наткнулся на нечто твердое и почти невидимое. Стоило коснуться находки, как проступила дорога, покрытая замшелым камнем, потрескавшимся от старости. Путь древних богов. Совместимость 1%. Инструментарий веры неизвестен. Путь древних не разрушался, просто висел в воздухе. Образы статуй богов были потухшими, безжизненными, заросшими мхом, как и пути к ним, гармонично передавая атмосферу покинутости, но никак не уныние по усопшим. Просто ступая по забытому пути, я чувствовал, как содрогается моя душа от эха могущества некогда величайших существ своей эпохи. Они покинули этот мир. Это был не чей-то ответ, а ощущение от самого таинственного места. Под каждой статуей Бога были высечены шутливые эпитафии, оставленные, очевидно, самими древними. «Пой, бейся, люби. Смертный, твоя жизнь и без того коротка, чтобы тратить ее впустую. Женщина изменит тебя. Нет дела прекраснее, чем война, ибо она обрекает цивилизацию на прогресс. У тебя должны быть стальные яйца, чтобы сделать выбор, когда его нет. Мерило эпох — это время, которое требуется богам на отказ от собственной гордыни. Тому, кто последует за мной, ищи путь в самой глубокой тьме». Еще раз проведя рукой по табличке, удивился новому открытию. Имена древних богов стерты вообще везде. Неизвестный вредитель старательно отколупал их и даже поднял руку на эпитафии, но, видимо, таблички были сделаны таким образом, чтобы напутствие восстанавливалось снова и снова, но только напутствие. Вернувшись обратно на стартовый пятачок, ощупал всю оставшуюся границу, но так ничего и не нашел. Слишком просто. Аккуратно сев на край, я вытянул ногу подальше и начал ощупывать тьму на некотором расстоянии от края. С десятой попытки удалось зацепиться носком за какой-то невидимый уступ. Стоило ноге ровно на него встать, как появился новый путь, петляющий во тьме. Он был сделан из высохшей земли, усеян пожухлой травой и корягами. А какие легко споткнуться и упасть во тьму за пределами дорожки. Путь демона бога, совместимость 31%. Инструментарий веры неизвестен. Только идиот попрется проверять, какую религию предлагает эта тварь. Я помню рассказ нянечки о существах страшнее человека и их жестокости. Матильда, может, и не знает всего на свете, но на вопрос о том, стоит ли идти под покровительством демона бога, я, как и она, отвечу категорическим отказом. Посвятить себя вере в существо людоеда равносильно тому, чтобы отдать ему свою душу на съедение. И это еще хороший исход. Хуже только прожить долгую жизнь, подкармливая эту тварь своей верой. Перейдя на пятачке в противоположную от пути демона-бога сторону, я снова начал щупать ногой тьму, но так ничего и не нашел. Полазив по сторонам, кое-как зацеплялся за какой-то ее выступ, но ногу поставить не получалось, и система не отображала скрытый путь. Он был несимметричен пути демона. Выходит, есть три вектора веры. Первый – древние ушедшие боги и их современники. Второй – демон-бог и его неизвестный антипод. И, наконец, третий вектор, про который вообще ничего не известно. Прыгать в темноту я не собираюсь. Сидя на пятачке, я думал о предстоящем выборе. Ни за что не выберу Ахенди. У него буквально на морде написано, сколько презрения он испытывает к своим верующим. Центр мне нравится как своим образом, так и путем знаний, которому он покровительствует. Однако это не разумно, пожалуй. Почему система запрещает мне верить в себя? Зачем полагаться на Бога и религию, когда моя жизнь целиком зависит от моих собственных действий. Бог не спасал меня, когда я висел на позорном столбе. А если он есть, и это Ахенди, то стоит ли верить в создание, обрекшее меня на рабство? Я не верю в такого Бога. Подумав о недовольном лице дьякона, которого однозначно разозлит мой отказ, я улыбнулся и рассмеялся. Шрамы на спине до сих пор зудят, но я не буду соглашаться идти под крыло бога-рабовладельца. Как не собираюсь и выбирать вариант, навязанный системой. Спустя какое-то время путь богов-современников истончился в половину, и самые дальние ответвления пропали. Статуи растворились во тьме, на прощание показывая какой-либо жест. Брахим с плугом уплыл во мрак. Могучий Багуна, смеясь, отсалютовал мечом. Яйцо Мирмика ощетинилось иглами, а потом сжалось и будто всосалось само в себя. Наконец растворился весь путь богов-современников, и система тут же отреагировала. «Великий бог-покровитель не выбран. Желаете окончить процедуру крещения? Да? Нет?» Я уже хотел было нажать «нет», как взгляд зацепился за замшелый путь древних богов, продолжавший висеть во тьме. Почему он еще доступен? Нажал «нет» и стал ждать дальше. Спустя некоторое время пропал путь древних богов, и система предложила покинуть место. Я снова нажал «нет», начиная понимать хитрые правила обители богов. Из-за отсутствия часов я не могу точно сказать, сколько времени мне дается. Сначала система убирает самый новый путь, потом тот, что был за ним. Когда пошло растворение пути демона, я начал считать про себя секунды. Вышло около получаса. Когда не стало пути религии демона-бога, я остался один на пятачке. Нет доступных богов-покровителей. Желаете окончить процедуру крещения? Да? Нет? Пока все еще нет. Внимание! Степень целостности оболочки души 40%. Дальнейшее нахождение тела в состоянии глубокой гибернации может нанести вред физическому и эфирному телу. Что-то новенькое. Желаете окончить процедуру крещения? Да? Нет? Посмотрим, что система прячет в своих самых темных уголках. Нажать «нет» все равно, что встать на путь самоубийц, идущих без планов в темный неизведанный лес. Может, именно о таком выборе писали древние боги на своих эпитафиях? Системные сообщения выскакивали каждый раз, когда мой счет доходил до 3000, говоря о 5% снижении целостности оболочки души. Я давно потерял места, где раньше находились известные пути веры, оставшись один на один с тьмой неизвестности. Где-то там, во мраке, обитают огромные сущности, чьи отголоски силы улавливаются в этом странном месте. Гул, ударные волны, скрежет. Я слышал и не слышал одновременно, не понимая, где заканчивается реальность и начинается иллюзия, вызванная долгим одиночеством в пустоте. Внимание! Степень целостности оболочки души 10%. Состояние критическое. Автоматическое завершение процедуры крещения через 4 минуты 58 секунд. Встав с пола, я начал ходить вокруг пятачка, держа ладонь во тьме ниже уровня поверхности, ища скрытый путь. Он должен быть, логика простая. Система в первую очередь отсекает самые молодые пути, затем религии постарше. Но как все начиналось? Самая первая вера, эпоха первых богов, как? Они должны были пройти тем же самым путем, что и остальные. Ничего не найдя за пределами пятачка, я вновь посмотрел на серебристую сферу в центре, оболочка которой стала намного тоньше. Все было так очевидно. Система все еще никак не идентифицировала сферу, словно само ее наличие было таким же очевидным, как воздух или земля. Нечто, что не нуждается в представлении. Подойдя к ней вплотную, приложил руку к поверхности. Сначала сфера меня отталкивала, но потом, будто распознав хозяина, шар мгновенно впустил внутрь, буквально вобрав в себя. Девочка очнулась первой. Дьякон с большим удовольствием, как первый истинный священнослужитель в ее жизни, помог ей подняться с пола, наблюдая за тем, как Зарра со слезами счастья начала распевать первую молитву благодати Ахенди. Священный момент в жизни верующего. Первое посвящение. В крупных городах заботливые родители обычно делают видеозапись на память о моменте приобщения их ребенка к вере. Затем в 16 лет, после того, как чадо в храме выберет класс, ему показывают, как он начинал свой путь. Тело Зарры, еще не владевшей умением контролировать священную силу, начало испускать свет очищения. «Прими мои поздравления, Зара, ты познала плоды веры. Ступай к остальным и расскажи об откровении, которое тебе довелось пережить». «Да, святой отец, Бог любит меня». Девочка побежала к выходу на прощание, глубоко поклонившись Джа. Проводив девочку до выхода, дьякон вернулся к алтарю. Время шло. Сгорели все ритуальные свечи. Прошел еще час, а Луан так и не очнулся. Дьякон нахмурился, понимая, что крещение пошло не так, как запланировано. Еретик должен был умереть или стать полудурком в первый же час после выбора религии Ахенди. Запретить верить в других богов нельзя, но ограничить к ним доступ путем изолированного обучения вполне реально. У потомственных рабов на крещение откликается до 5 божеств. Что там вообще могло пойти не так? С улицы послышались крики дневной охраны, поднятой по тревоге в ночное дежурство. «Шевелитесь, дикари! Поднимайте свои ленивые задницы и бегом на стену в экипировке по форме 2! Черт знает, что творится!» «Алоди, нас атакуют?» «Станешь на стены, сам все поймешь. Задницу свою поднимай и вперед! Винтовки брать? Форма 2. Бери запасные патроны от разной нечисти». Услышав разговор охраны, дьякон нахмурился. «Поселок опять атакуют? Опять монстры?» Еще раз посмотрев на бессознательное тело Луана, дьякон вышел на порог церкви и собственными глазами увидел, что вызвало переполох по всему поселению. Воздух светился. На десятки километров вокруг, вплоть до городских огней Реган-Сити, не было ни одного участка тени. Мимо церкви пробежала группа экстренного реагирования самого Аренса и Новы, бойцы А-ранга, чьи уровни перевалили за 54-й, повидали за свою жизнь всякое. Бородатый гигант Варолла, глава отряда, остановился около Джа. «Дьякон, господин спрашивает, что это такое?» Подняв сапог от земли, Джа убедился, что у него нет тени. Осмотрев дорожные камни, фигуры перепуганных людей, дьякон напоследок заглянул во внутренний карман, наконец убедившись в правильности своей догадки относительно странного феномена. «Благодатный свет. Какой свет?» Джа напряг память, пытаясь объяснить дикому суть феномена. «Свет души, созданный святой силой, проникает сквозь любые преграды, обладает эффектом очищения от проклятий, эманаций смерти, тьмы, снимая вообще все бафы». «Так и говорите, чего мудрить. Как с ним бороться?» «Никак. Тот, кто способен выдать благодатный свет такой мощи, убьет тебя раньше, чем успеешь это понять. Будем надеяться, что тот, кто создал этот свет, просто пройдет мимо». Со стены послышались крики охраны. Кричали что-то на незнакомом диалекте диких племен. Варолла, услышав голос, оказался сильно удивлен, и дьякон сразу это заметил. «Дозорные что-то нашли?» Варолла нахмурился. «Дикие, говорят, леса поют». «Что, прости?» «Прислушайся, дьякон, лиса поют! Слышишь крики диких животных?» как тихо завывает и ветер. Скрип и треск древесины, гляди, твоя церковь начала мхом покрываться. Обернувшись, Джа собственными глазами увидел, как мох с огромной скоростью начал покрывать деревянное строение. Да быть этого не может! Дьякон, а? Леса приветствуют кого-то. Небеса пылают. Пролетевший по небу ангел с обугленными крыльями рухнул в самую гущу сражения между демонами и великанами. Рядом со мной содрогнулась земля от падения метеора, снесшего холм вместе со всеми, кто на нем находился. Крики, магия, взрывы и битва до самого горизонта, меняющая очертания ландшафта. Почва под ногами бойцов переворачивает, хороня под собой целые толпы. Искажение гравитации то вжимает людей в землю до состояния кровавой лепешки, то подбрасывает тела выше облаков. В небе летают светящиеся боги и святые, целый храмовый остров под защитным куполом. Изумрудные драконы продираются сквозь облака дыма. Росчерк живой черной молнии пробивает небо насквозь, атакуя божественную братью. Стоило войти в серебристую сферу, как меня перенесло в битву невиданных масштабов. Под конец с неба упала многокилометровая скала, переливающаяся всеми цветами радуги, убивающая вообще всех сражающихся на поле боя. После случившейся катастрофы остались только голые камни, сожженная земля и небольшое деревце с горящей кроной. Обугленная кора, тонкий ствол и факел пламени вместо листьев. Требования выполнены. Регистрация подключения к системе нового семени веры. Выбран путь Альдон, древесный король. Совместимость 99,9%. Инструментарий веры. Фундаментальный 0 из 8 молитвы. 0 из 2 чуда. 0 из 8 семена веры. Дворец жизни. Не создан 0 из 8 сущностей. Стоило появиться последней строчке, как я потерял сознание от резкой боли в груди. Пейзаж неизвестной битвы сменился тьмой и чувством легкости. Уверен, теперь я сделал правильный выбор, выбрав того, в кого действительно верю. В себя я пришел лежа уже на кровати, в дальнем углу барака для детей. За окном было светло, видимо, мне опять стало плохо, и меня отнесли в общую спальню. Пока я спал, за окном наступило 2 января. Рабочий день уже начался. И кроме меня, в помещении барака никого не было. Я сел на кровать и начал разбираться с тем, что произошло прошлой ночью, пока никто не начал задавать глупых вопросов. Например, почему мой модуль веры в интерфейсе появился не в 12 лет, как положено, а в 6. Пусть мне и доступен только один модуль, без других окон и панелей характеристик, но одно это уже сильно выделяет меня среди всех детей. Бог-покровитель. Отсутствует. Путь Альдона. Вера – 12. Сосуд души – 0 из 10 СС. Дворец жизни не создан. 0 из 8 сущностей. Инструментарий веры. Фундаментальный 0 из 8 молитвы, 0 из 2 чуда, 0 из 8 семена веры. То, что я сейчас вижу, доказывает, что вера в себя возможна при выполнении условий, о которых система ничего не сказала. Показатель веры динамический и, как ни странно, меняется по мере того, насколько сильно человек верит в Бога или, в моем случае, в себя. Надо будет попросить у Джа книгу о том, как можно увеличить этот параметр. Точно помню, что набор аскез почти универсален у всех религий, так как основан скорее на потребностях человека и отказе от них, чем на святом учении конкретного Бога. Также знаю, что можно прокачивать данный параметр за счет дел, то есть деяний, доказывающих твою веру. Акты искренней веры важны для самого человека. Аскезы, обеты, паломничество и посещение святых мест как раз и служат очевидным целям – доказать свою приверженность религиозному пути. Сам параметр выступает как отражение мощи души конкретного человека. Чем он выше, тем сильнее эффект от бафов при том же расходе святой силы. Сосуд души, а по сути сама душа, выступает в роли контейнера святой силы, имеющей аббревиатуру SS. Обычными способами он прокачивается за счет множества молитв и принятия все тех же аскез и обетов. Общая суть сводится к тому, что сосуд полон, а в него все подливают и подливают святой силы, не давая выходить наружу. Поэтому тем, кто идет путем религии через храмовые школы, очень важно иметь развитый навык управления святой силой. Без него развить свой сосуд души почти нереально. Дальше идет упоминание некоего дворца жизни, о котором я впервые слышу. Ни разу ни в книгах, ни на уроках не упоминали подобное. Системная подсказка говорит, что внутри моей души есть некий вспомогательный контейнер, который конвертирует 1000 единиц святой силы в 1 единицу сущности. Понятия не имею, сколько мне понадобится времени на то, чтобы собрать столько святой силы. Ее восстановление напрямую зависит от применения инструментария и параметра веры. Расходуя ману и прану, я как бы конвертирую их в святую силу. Самое интересное нашлось в разделе «Инструментария». Система предлагает мне выбрать или придумать молитвы для восполнения святой силы и создания собственных баффов. Чудо, которое дьякон Джа, как и все священнослужители, зовет Божьим чудом, по сути, является аналогом заклинаний у магов, только сделано за счет святой силы. Ого! Я сам себе священник, раз могу творить чудеса. Даже не требуется сотни единиц веры в характеристиках. Семена веры – штука страшная. Надо пожертвовать одной единицей сущности, принудительно внедряя ее в некий живой объект, и тот начинает генерировать тебе святую силу, вдобавок становясь внешним фактором параметра веры. Другими словами, если у богов карна интерфейс похож на мой, они за счет огромного сосуда души и заоблачных показателей веры могут творить нечто совсем уж невообразимое. Покрыть баффом целый город в несколько миллионов человек не будет чем-то сложным. Теперь понятно, почему боги так сильно ратуют за увеличение своих паств. Руки чесались поскорее выбрать себе чудо, но мистер Джа уже дважды давал болезненные уроки. Если выберу что-то, непременно захочу это проверить на практике и показать остальным детям, чем привлеку к себе внимание. Мне хватает осознанности понять собственные душевные порывы и их последствия. Нет, сберегу выбор чудес до момента, когда они будут мне действительно необходимы. Пока имеет смысл молиться побольше, восстанавливать святую силу, прокачивать сосуд души и создавать ту самую сущность, что необходимо для создания дворца жизни. Качаться, качаться и снова качаться. А значит, пора выбрать молитвы. Я чуть не прозевал момент, когда в барак вошли дьякон и целитель Псоглав. Тот самый Корги, что проверял меня на одаренность. От страха я тут же вспомнил, как надо притушить свой вихрь манны в груди, маскируя его до предела. Выходило, откровенно говоря, паршиво. К тому моменту, когда они приблизились, я весь покрылся испариной от перенапряжения энергоканалов. Эфирное тело разве что не скрипело от натуги. Псоглав Корги смотрел на меня, повернув голову на бок по собачьи. «Говоришь, щенок потерял сознание на крещении?» «Да, милорд-целитель». «И не приходил в себя аж до самого утра?» «Истинно так. Подозреваю, что великий Ахенди не принял его веру из-за ереси. и отдача от отказа повредила душу. Целитель сделал пас руками, наложив на меня диагностическое заклинание. «Хм, щенок здоров, но истощен. Душа странной формы, никогда такой раньше не видел». Покопавшись в записях на планшете, целитель что-то прорычал про себя на файде, затем повернулся к диакону. «Без более детального обследования у мастера-целителя выявить проблему невозможно. Пятый круг, не меньше. Хозяин Оренса не станет тратить деньги на вызов специалиста такого уровня ради бесполезного раба. Мой ранг позволяет сказать с уверенностью, что душа щенка не посвящена вере в темных богов или демона бога. Возможно, твои слова точны, диакон. И мы видим просто дрянного невольника, чью душу не принял Ахенди за ересь. Смотри, как он обливается потом. Ты нас слышишь?» Я кивнул, но не ответил. «Хм, поиграем по моим правилам?» Несколько раз открыв рот, показал, что не могу говорить. «Хм, травма души лишила щенка голоса. А повышенная потливость от того, что организм еще не отошел от пережитого стресса. Тебе есть куда его пристроить?» Диакон нахмурился. Псоглав понял заминку по-своему. «Ты знаешь, на какие работы поставить этого раба?» «Да, да, милорд, простите, задумался. Просто впервые вижу, чтобы боги карали кого-то так избирательно. Отделаться всего лишь потерей голоса — большая редкость. Я найду, к кому его приставить для дальнего обучения». Меня отвели в класс и оставили в покое. Когда взрослые ушли, я начал снова раскручивать вихрь маны в груди. От перенапряжения руки тряслись так сильно, что я не мог удержать одежду. «Дыши, дыши, дыши, ты справишься». Формально после окончания моего обучения в дошкольном классе мистер Джа больше не преподает нам религию. Так что велика вероятность, что я с ним в следующий раз увижусь очень нескоро. Класс отреагировал на мое безмолвие по-разному. Нас учили послушанию и принятию любой сложившейся ситуации как должной, не задумываясь о причинах и последствиях. Хороший раб — это образец глупости и исполнительности. Кто-то из одноклассников посмеялся, другие похлопали меня по плечу без какого-либо одобрения. Мистер Джа сделал свой последний ход, сказав на прощание, что меня во время крещения покарал за ересь сам Ахенди.